Майор Патрикеев не любил перекладывать опрос возможных свидетелей на своих подчиненных. Он считал этот процесс очень важным, иногда решающим для расследования, и занимался им исключительно сам, чтобы не пропустить какую-нибудь важную деталь. Вот и теперь он сам отправился в дом, где проживала Мария Русакова, чтобы поговорить с его жителями и найти среди них того, кто мог случайно увидеть Рустама Ибрагимова, когда он приходил к бывшей любовнице. От этой мысли майор поморщился. Вот сидела у него в кабинете эта Русакова, нормальная, в общем-то, женщина, симпатичная даже, рассуждает здраво. Но как же могла она польститься на это ничтожество Ибрагимова? Ведь это надо совсем себя не уважать. Вот чем он баб брал, хотелось бы знать. Рожа красивая да голос вкрадчивый. Умел, в общем, улестить, профессионал хренов. Жаль, что на зону не попал, там бы ему показали. Ну и так по заслугам получил. А теперь вот, бегай, ищи, кто этого подлеца ухлопал. Но убийцу нужно найти. Это его, майора Патрикеева, работа. Майор не успел еще войти в подъезд, как дверь открылась, и на пороге возникла крупная, неопрятная старуха с помойным ведром в руке. Увидев возле дверей незнакомого мужчину, старуха насупилась, поставила ведро на асфальт и сурово проговорила. «Ты чего это тут делаешь? Ты куда это нацелился? У нас в доме таких нету». «Погодите, бабушка», — начал майор, но старуха не дала ему договорить. «Тоже мне, внучек нашелся». «У меня своя внучка имеется, мне посторонние без надобности». «Ну хорошо, не бабушка, гражданка, если вам так больше нравится». «Да дайте же сказать». «И слушать ничего не буду», — громыхала старуха. «Видела я таких. Вот как вызову сейчас полицию, так будешь знать». «Да постойте же, гражданка! А ежели ты кому-то из дома, так должен этому человеку в домофон позвонить». «Да помолчите же хоть секунду! Ты мне рот не закрывай! Вот вызову полицию, тогда с ними будешь разговаривать!» «Да я же и есть милиция! Тьфу, полиция!» И майор показал старухе свое удостоверение. Та на какое-то время замолчала, разглядывая книжечку. Затем продолжила, несколько понизив голос. «А почем я знаю, что оно настоящее?» «У меня вообще очки для дали, а тут надо для близи». «Настоящее, не сомневайтесь. Майор Патрикеев из 12-го отделения». «Так я же разве что?» Старуха не то чтобы смутилась, но все же несколько сбавила напор. «На тебе же не написано, что ты майор и что ты из 12-го». «Не волнуйтесь, гражданка, я не в претензии. Наоборот. Это хорошо, что вы так серьезно относитесь к своим гражданским обязанностям и не пропускаете в дом посторонних. Сейчас редко встретишь такую бдительность». Майор заговорил солидным тоном. «Это точно». Старуха снова приободрилась. «Сейчас всем на все наплевать. А только я не такая. Я всегда все подмечаю и вижу, кто свой, а кто чужой». «Это очень похвально», — одобрил майор. «И как раз об этом я хотел с вами поговорить. Не видели ли вы возле дома такого человека?» И он показал ей фотографию покойного Рустама Ибрагимова. Это была его прижизненная фотография. Майор не хотел пугать потенциальных свидетелей снимком покойника. Ибрагимов на фото был хорош. Твердый взгляд темных глаз, чеканные черты лица, смотрит в объектив прямо, без улыбки, темные волосы уложены волосок к волоску, словом, не мужчина, а мечта любой незамужней женщины. Замужней, возможно, тоже. Несколько таких фотографий нашли в квартире Ибрагимова, той самой, что была записана на брата. Как ни шифровался покойный, при желании и возможностях все найти можно. Ибрагимов сделал удачные снимки, чтобы дарить их в начале знакомства своим любовницам. Еще небось и подписывал «Помни о нашей встрече», «Жду-люблю» и так далее. Старуха поднесла фотографию к самому носу, потом наоборот, отодвинула как можно дальше и уверенно закивала. Он, голубчик, тоже тут возле дома околачивался, тоже внутрь норовил просочиться, тоже меня бабушкой называл. Как же, нужны мне такие внуки. То есть, я извиняюсь, она покосилась на майора. Я про тебя ничего такого. Ничего, я не в претензии, заверил ее майор. Так насчет этого человека, значит, он здесь был, вы его видели, даже разговаривали. А в дом он вошел? Еще чего, старуха подбоченилась, чтобы я всяких посторонних пропустила. Да ни за что. Да, я видел, подтвердил ее слова майор. Мимо вас и муха не пролетит. Значит, в дом он не вошел. А что еще вы можете про него рассказать? А чего про него говорить-то? Замялась старуха. Он, значит, уходить не хотел. Тогда я его ведром, вот этим. Она покосилась на свое ведро. Ну, он и пошел. А я, значит, хотела уже домой вернуться. А потом спохватилась, что ведра-то нет. А Лена, невестка моя, заругается, если я без ведра приду. Ну и пошла я снова сюда за ведром. И что же было дальше? Проговорил Патрикеев, когда пауза затянулась. По своему опыту он знал, что при опросе свидетелей важнее всего терпение и настойчивость. Ну вот, вышла я за ведром. А он ведро-то вон там бросил, далеко возле самых ворот. Я подошла к воротам и видела, как его в машину усадили. «Он сел в машину?» — уточнил майор. «Усадили его», — возразила старуха. «Он вроде бы не хотел садиться, так они его силой». «Так, это интересно», — оживился майор. «А какая была машина?» Старуха вместо того, чтобы ответить, неожиданно запела дурным голосом. «Увезу тебя я в тундру, увезу тебя одну!» «Так какая же была машина?» — повторил майор, подключив все свое терпение. «Какая-какая? Большая и черная. Какие еще бывают машины?» — ответила она и снова затянула. «Ярким северным сиянием твои плечи оберну!» «Так все же! Какая была машина?» «Инфинити!» — раздался рядом полудетский голос. «Черный четырехдверный седан!» Майор оглянулся и увидел рядом со старухой бойкую девочку лет 13. «А ты кто такая?» — спросил он строго. «Внучка ее», — ответила девочка. «Мама меня послала проверить, куда эта бабушка пропала. За ней нужен глаз да глаз. А вы, значит, из полиции?» «Точно», — подтвердил майор. «А ты, значит, тоже видела, как того человека в машину сажали?» «Видела», — кивнула девчонка. «Меня мама в тот раз тоже за бабушкой послала». «А ты точно знаешь, что это была «Инфинити»? Ты не ошибаешься?» «Конечно! Что я, «Инфинити» от «Тойоты» не отличу? Или, скажем, от «Ситроена»?» «Ты отличишь», — одобрительно проговорил майор. «Я в тебе не сомневаюсь. У тебя способности просто удивительные. А может, ты еще что-нибудь запомнила?» «Номер запомнила», — кивнула девчонка. «Фи-375». «Ну ты даешь», — проговорил майор с сомнением. «Как это тебе удалось?» «А что такого?» — фыркнула девчонка. «Фи — это легко, потому что наша фамилия Филимоновы. А номер? Так я же как раз в школе с таким номером учусь». «Ну, это мне очень повезло». «Ага, повезло», — без смущения проговорила девчонка. «А я и мужика того видела, который в машине. Он вышел, чтобы этого посадить. Узкоглазый такой». И она растянула глаза пальцами. «Китаец, что ли?» — с сомнением протянул майор. «Не, не китаец», — возразила девчонка. «Китайцы они не такие. Они на Джеки Чана похожи». «Так что, средний азиат? Киргиз или, допустим, таджик?» «Нет, не такой». «Увезу тебя я в тундру, увезу к седым снегам!» Снова затянула старуха. «Баба Люся, помолчи!» — перебила ее внучка. «Не видишь, я с полицейским разговариваю, показания даю». Старуха, однако, не обратила на ее слова внимания, она продолжила завывать. «Белой шкурою медвежьей брошу их к твоим ногам!» «Говорят тебе, баба Люся, не мешай!» «Постой!» — оборвал ее майор и повернулся к бабушке. «Что, тот человек был откуда-то с севера?» «С севера, с севера!» — закивала старуха и снова запела. «А Чукча в чуме ждет рассвета. Помните, певец такой был? Колыбельды. Чукча или якут, вот и этот примерно такой же. Представитель северной народности». «Ну, Филимоновы, вот уж спасибо вам огромное!» — расшаркался майор. «Всегда бы таких свидетелей иметь». Вернувшись на свое рабочее место, майор Патрикеев тут же связался с капитаном Крошкиным из транспортного отдела. «Привет, Николаич», — проговорил Патрикеев. «Пробей-ка мне по своей базе черный седан Infiniti номер Фи-375». «Сейчас», — майор услышал, как Крошкин застучал по клавишам компьютера. «Как говоришь? Фи-375? Есть такой номер. Только вовсе это не Infiniti, а как раз наоборот, Жигули, восьмерка, фабричный цвет темно-красный, оттенок коррида. А в какой ее сейчас перекрасили, один бог знает». «Постой, Николаич, ты ничего не путаешь. Точно это восьмерка?» «Ты меня знаешь, Петрович, я никогда ничего не путаю, тем более сейчас у меня такая база данных классная». «Значит, девчонка перепутала», — вздохнул майор. «Тоже мне пигалица. Я, — говорит, — Infiniti от Ситроена уж как-нибудь отличу, а сама с Жигулями спутала». «Ну, ты мне на всякий случай скажи, на чье имя эта восьмерка зарегистрирована?» «Зарегистрирована она была на пенсионера Фунтикова», — ответил капитан. «Только Фунтиков ее уже 2 года как продал, и она списана в утиль. И компенсация за нее выплачена, между прочим, небезызвестному Родиону Кривошееву». «Это что за Кривошеев?» — осведомился майор. «Он, может, тебе небезызвестный, а я про него ничего не знаю». «Ну, все знать невозможно, а этот Кривошеев — хозяин гаража и мастерской в Купчине на улице таможенника Соленого. И известен он тем, что через его гараж очень много сомнительных машин проходит. Тех, что в угоне, или на части разобранных, или еще какой криминал автомобильный». «А что же он, такой известный и на свободе?» «А такой уж он скользкий, вроде все про него знаем, а на конкретном деле никак не прихватить». «Значит, нужно мне поговорить с этим Кривошеевым», произнес майор, прежде чем проститься с коллегой. Вокруг мастерской на улице таможенника Соленого толпилась самая разношерстная публика. Майор Патрикеев поставил свою машину неподалеку от входа, направился к дверям и там увидел долговязого типа в промасленном комбинезоне, который разговаривал с рассерженным бритоголовым парнем. «Ты же говорил, что все будет нормально», — наседал бритоголовый на мастера. «А я до када доехать не успел. Заглохла моя машина. Хорошо, я не на дело ехал». «Кофейник, не кипятись», — отмахивался от него мастер. «Что значит заглохло?» «Заглохло — это значит заглохло. Стоит и не с места. А ты, между прочим, такие деньги с меня взял, как с лоха какого-нибудь. А если бы я на деле был? Может, ты ее вместо приличного бензина ослиной мочой заправил?» «Ты что несешь?» — возмутился бритоголовый. «Ты что, гонишь? Это, может, ты сам ослиной мочой заправляешься, а я только на самых лучших заправках. Где бы мне увидеть Родиона Кривошеева?» — осведомился майор, почувствовав, что разговор не кончится в ближайшее время. «Мужик», — обернулся к нему бритоголовый, — «ты что, не видишь? Мы разговариваем. Или ты на неприятности нарываешься?» «Ну, я Кривошеев», — отозвался мастер, почувствовав, что может оборвать неприятный разговор. «А ты от кого?» «Нет, пока ты со мной не закончишь, я тебя не отпущу», вскинулся бритоголовый. «А ты, мужик, катись отсюда, пока цел. Или ты непонятливый?» «Я вот от кого». Патрикеев раскрыл служебное удостоверение. Бритоголового как ветром сдуло. А мастер поскушнел, вытер руки тряпкой и проговорил. «Что опять? Я уже сколько раз говорил вашим, что хозяина того мерса в глаза не видел. А меня тот мерс и не интересует». «А тогда в чем дело?» «Меня интересует, каким образом «Жигули-восьмерка», государственный номер ФИ-375, превратились в черную «Инфинити». И не только меня». «А кого еще?» — машинально переспросил Кривошеев, чтобы выиграть время. «Еще? Руководство государственного цирка интересуется. У них бы такой фокус полный зал народу собрал». «Ничего не знаю ни про какую красную восьмерку», — пробормотал Кривошеев. «Ага, а я, между прочим, про ее цвет не говорил», — оживился майор. «Ты сам сказал, что она красная, так что лучше колись, Кривошеев. Ты, между прочим, крупно влип. Тут не твои обычные дела с угнанными машинами и ворованными запчастями. Тут резонансное убийство. Так что мало тебе не покажется». «Убийство?» — испуганно переспросил Кривошеев. «Ничего ни про какое убийство не знаю. Я с такими делами никогда не связываюсь. У меня мастерская». «Тогда колись. Кому этот номер отдал? Колись или пойдешь у меня за соучастие». Кривошеев испуганно огляделся. В глазах его был настоящий ужас. «Ничего не знаю», — забормотал он. «Ничего не ведаю. Номера эти у меня украли. Я и в полицию жаловался. Да только разве же ваши чего найдут?» «Не волнуйся, найдем», — жестко ответил майор. «Все найдем. И в твоих делишках разберемся. Так что лучше вспомни, кому дал номер от тех красных «Жигулей». Лучше вспомни, это в твоих же интересах. А вспомнишь, позвони мне вот по этому телефону». Едва майор покинул мастерскую, Кривошеев отпустил всех своих работников по домам, закрыл ворота и спустился в бетонную смотровую яму в дальнем углу мастерской. Здесь он вынул кусок стены, под которым оказался тайник. В тайнике лежал увесистый сверток. С этим свертком в руках Кривошеев зашел в маленький закуток, который играл роль его служебного кабинета. Здесь он развернул сверток. В нем оказалось несколько банковских упаковок долларов и евро, авиабилет в Лондон с открытой датой и паспорт гражданина Бразилии. Все это Кривошеев переложил в кожаную сумку, переоделся и вышел через заднюю дверь. Здесь, на пустыре позади мастерской, стоял неприметный серый «Фольксваген». Кривошеев сел за руль, положил сумку на соседнее сиденье и вставил ключ в замок зажигания. И в это время за его спиной раздался негромкий голос. «Далеко собрался». В зеркало заднего вида на него смотрели холодные, узкие глаза. Вернувшись в свой кабинет, майор Патрикеев принялся в который уже раз просматривать материалы дела. При этом он то и дело поглядывал на телефон. Из своего прежнего опыта он знал, что хозяин автомастерской Кривошеев позвонит ему через 2-3 часа после разговора. Он поймет, что лучше не связываться с резонансным убийством и выложит всю правду о фальшивых номерах. Кривошеев все не звонил. Тем временем, просматривая материалы по убийству Рустама Ибрагимова, майор наткнулся на список сотрудников кладбища, на котором был обнаружен труп. Среди других имен он обратил внимание на имя кладбищенского сторожа Арачена Чипагирова. «Наверняка представитель какой-то сибирской народности», — пробормотал майор. «Чукча или якут, или еще какой-нибудь сибирский житель». И тут он вспомнил, что во время разговора с полусумасшедшей бабушкой Люсей и ее толковой внучкой обе свидетельницы сошлись на том, что Рустама увезли на черной машине именно представители какого-то сибирского народа. Это не могло быть простым совпадением. Майор нашел телефонный номер конторы Смоленского Благовещенского кладбища. Ответили ему сразу. «Директор кладбища», — проговорил недовольный голос. «Чем могу помочь?» «Майор Патрикеев, 12-е районное отделение полиции», — представился в ответ майор. Мне нужно поговорить с вашим сотрудником Чипуга... Чипега... Чепагировым». «Мне бы тоже с ним хотелось поговорить», — мрачно ответил кладбищенский начальник. «Так в чем же дело?» «Дело в том, что Арачен Чепагиров пропал». «Что значит пропал?» «На работу не выходит, и дома его тоже нет. Не иначе на родину к себе вернулся, в Сибирь». Повесив трубку, майор Патрикеев задумался. По словам свидетелей, Рустама Ибрагимова увезли люди одной из коренных национальностей Сибири. И на кладбище, где нашли его труп, работал сторожем тоже представитель сибирского народа. И сразу после того, как этот труп нашли, сторож пропал. Нет, это никак не может быть простым совпадением. В голове майора вырисовывалась картина преступления. Какие-то якуты или чукчи или эвенки убили Ибрагимова. А их земляк, работавший на кладбище, помог им спрятать труп в свежей могиле. Если бы на следующий день в этой же могиле похоронили, так сказать, официального покойника, труп Ибрагимова никогда бы не нашли. В лихие 90-е годы такой способ прятать трупы был очень распространен. И на городских кладбищах в чужих могилах покоятся десятки жертв криминальных разборок. Когда же труп Ибрагимова по чистой случайности нашли, сторож испугался, что на него выйдет полиция, и скрылся. И в это время на столе у майора зазвонил телефон. Патрикеев взглянул на часы. Он не слишком ошибся в своих расчетах. Кривошеев позвонил через 3,5 часа после их разговора. «Ну что, Кривошеев, надумал?» — проговорил майор, сняв трубку. «И правильно». «Это я, Петрович», — раздался в трубке голос капитана Крошкина. «Не узнал?» «Говорят, это значит, богатым буду». «А ты почему меня Кривошеевым назвал?» «Да, думал, это он звонит». «А что это он тебе должен был звонить?» Что-то в голосе Крошкина не понравилось майору, однако он честно ответил. «Да я с ним беседу имел. Он обещал мне перезвонить, если надумает. Вот я и решил, что это он». «Не перезвонит тебе Кривошеев». «Почему ты так в этом уверен?» «Может, и перезвонит. Я с ним серьезно поговорил». «И давно ты с ним разговаривал?» 3,5 часа назад». «А в чем дело?» «Похоже, после тебя с ним кто-то поговорил еще серьезнее. Нашли твоего Кривошеева на строительной площадке. Рабочие уходили на обед, вернулись, а он лежит в котловане. Ориентировочная причина смерти — удар по голове тупым тяжелым предметом, а точнее будет известно после вскрытия». «Тупым тяжелым предметом», — машинально повторил майор и открыл материалы по убийству Ибрагимова. Там была сделана точно такая же запись о причине смерти. «Так что у тебя за дела были с покойным Кривошеевым?» — с интересом осведомился Крошкин. «Серьезные дела», — мрачно отозвался майор. «Ну, не хочешь говорить — не говори», — капитан явно обиделся. «Все равно теперь это дело у меня заберут, передадут тебе, это ведь убийство». «Убийство», — как эхо отозвался Патрикеев. Ситуация складывалась скверная. Единственный серьезный след, номер машины, на которой увезли Рустама Ибрагимова, оборвался со смертью Кривошеева. Хотя нет, был еще один след, пусть и не такой четкий. Ибрагимова увезли представители какого-то сибирского народа, и на кладбище работал выходец из Сибири, который помог преступникам избавиться от трупа. Конечно, в нашем городе не так уж мало коренных сибиряков, но и не так уж много, и наверняка только малая их часть связана с криминалом. И тут в голове майора Патрикеева всплыло одно имя — Николай Басыгов. Лет 20 назад Патрикеев, тогда еще молодой оперативник, несколько раз задерживал такого же молодого якута за хулиганство, нанесение побоев, хранение оружия. Потом Басыгов связался с известным криминальным авторитетом по кличке Черкес, стал его телохранителем и больше не попадал в полицию. Патрикеев только со стороны узнавал, что Николай сделал большую карьеру. В конце 90-х Черкеса убили конкуренты, его банда распалась. Басыгов создал собственную команду из земляков, а потом вовремя порвал с криминалом и открыл собственную фирму. Закупал на родине в Якутии необработанные алмазы и перепродавал их огранщикам и ювелирам. За прошедшие с той поры годы фирма Басыгова встала на ноги и значительно расширилась, теперь она называлась «Северное сияние» и занималась и закупкой алмазов, и их огранкой, и изготовлением ювелирных изделий. Так что в настоящее время Николай Басыгов был крупным солидным бизнесменом, законов не нарушал, но по старой памяти мог многое знать о своих земляках, выходцах из Сибири. Итак, майор Патрикеев решил поговорить со старым знакомым. Главный офис фирмы «Северное сияние» располагался в современном здании на правом берегу Невы, выше Володарского моста. Своей формой здание напоминало ограненный бриллиант, огромный восьмигранный кристалл с ярко сверкающими гранями из стекла и металла. Как и положено бриллианту, здание внутри было пронизано светом. Майор Патрикеев поставил машину на парковке, вошел в просторный светлый холл и подошел к стойке охраны. За стойкой стоял молодой человек с широким, малоподвижным лицом и узкими, прищуренными глазами выходца из Сибири. Как и подозревал майор, Басыгов окружил себя земляками. По привычке Патрикеев окинул холл взглядом на предмет системы видеонаблюдения. Она была вполне на уровне, камеры расставлены грамотно, без мертвых зон, и в то же время так, что заметить их мог только специалист. «Мне нужно увидеть господина Басыгова», — сказал Патрикеев охраннику. На восточном лице не дрогнул ни один мускул. Если охранник и удивился, он этого никак не показал. «Вы записаны к нему на прием?» — спросил он с профессиональной невозмутимостью. «Нет, не записан». «Тогда боюсь, а ты передай ему, что его хочет видеть Федор Патрикеев, майор Патрикеев». Охранник снял трубку местного телефона, что-то в нее очень тихо проговорил. Патрикеев завидовал умению некоторых охранников и секретарей так разговаривать по телефону, что стоящему рядом человеку не было слышно ни слова, в то время как собеседник на другом конце провода все отлично понимал. У самого майора все выходило с точностью да наоборот. Выслушав ответ, охранник поднял свои загадочные глаза на Патрикеева и произнес: «Придется немного подождать». Майор представил, как сотрудники службы безопасности перезванивают друг другу все выше и выше по служебной лестнице, все выше и выше по этажам алмазного особняка, пока его просьба не дойдет до самого верха, до кабинета самого Басыгова. По его прикидкам, на это должно было уйти минут 15. Однако уже через 5 минут телефон на стойке охранника зазвонил. Парень снял трубку, послушал и снова взглянул на майора. «Николай Тимофеевич вас примет». Если сам охранник был удивлен, это никак не отразилось на его бесстрастном лице. «Хорошо работаете», — одобрительно проговорил Патрикеев. В это время неподалеку от стойки раздвинулись двери лифта, и в холл вышла девушка удивительной красоты и тоже, несомненно, соотечественница Басыгова. «Господин Патрикеев», — обратилась она к майору, — «я провожу вас к Николаю Тимофеевичу». Кабина лифта, как и все в этом здании, напоминала бриллиант, ограненный стакан из толстого стекла. Поднимаясь на верхний этаж здания, Патрикеев мог через стенки этой кабины видеть то, что происходило на его нижних этажах. Цех, где работали огранщики, мастерские ювелиров, салон, где были выставлены образцы готовых изделий. Наконец лифт остановился. Патрикеев и его прекрасная спутница вышли в наполненный светом коридор со стеклянным потолком, подошли к двери кабинета. Девушка приложила указательный палец к кнопке возле двери, электронное устройство проверило отпечаток, и дверь с негромким гудением открылась. Патрикеев оказался в просторной приемной, оборудованной по последнему слову офисной техники. За столиком с несколькими телефонами сидела еще одна девушка, такая же прекрасная и такая же загадочная дочь Сибири, как спутница майора. Она привстала, приветствуя гостя, и указала ему на следующую дверь. «Николай Тимофеевич ждет вас». Патрикеев открыл дверь и вошел в кабинет. В этом кабинете, наверное, поместилось бы все 12-е отделение полиции, и еще осталось бы место. Но самым замечательным в нем были не размеры, а окна. Собственно, все стены кабинета были сделаны из особо прозрачного стекла, через которое было видно раскинувшийся внизу город, широкую серо-голубую ленту Невы и огромное небо в редких клочках облаков. Это было так красиво, что Патрикеев не сразу заметил хозяина кабинета. Только когда тот встал из-за стола и вышел навстречу, майор разглядел владельца северного сияния. За прошедшие годы Басыгов заметно поправился, но не слишком постарел и вообще мало изменился. «Здравствуй, Николай», — проговорил майор, немного неуверенно, не зная, как с ним держаться. «Как со старым знакомым или как с важной персоной и миллионером?» Впрочем, сам Басыгов, кажется, не собирался строить из себя важную персону. Он подошел к Патрикееву, пожал ему руку и улыбнулся. «Здравствуй, Федор. Сколько лет, сколько зим. А ты теперь майор, большую карьеру сделал». «Ну, не тебе говорить», — усмехнулся Патрикеев, обведя взглядом кабинет. «Хорошо устроился. Главное, вид отсюда красивый. Высоко-то как. Почти весь город видно». «Ну, это как посмотреть. Говорят, высоко сидишь, больно падать. Быть на виду опасно». «Ну, ты вроде службу безопасности хорошо организовал», — одобрительно произнес майор. «Неплохо», — кивнул Басыгов. «Но ты помнишь Черкеса? Уж на что осторожный был человек, а и то не уберегся». «Ну, тогда времена были другие». «Времена, может, и другие, а люди все те же. Ну ладно, не будем о неприятном. Присядь, Федя, выпей со мной рюмочку за прежние времена». Он усадил майора за низкий столик, достал из бара бутылку, конечно, ограненную, как бриллиант. «Не люблю я виски, коньяк», — проговорил Басыгов, разливая по маленьким стаканчикам прозрачную жидкость. «Водка, конечно, лучше, но тоже не очень. Вот настоящая вещь. Называется полугар. Специально для меня гонят из отборной ржи. Чувствуешь, как пахнет? Настоящий ржаной дух». Патрикеев, честно говоря, ничего особенного не почувствовал, но закивал, чтобы не обидеть хозяина. Они выпили по стаканчику. Басыгов предложил еще, но майор вежливо отказался. «Ну да, ты ведь ко мне не просто так пришел», — спохватился хозяин. «Дело какое есть?» «Есть дело», — кивнул майор. «У меня последнее время какие-то странные вещи творятся. То тут, то там мелькают твои земляки. Два однотипных убийства. Труп в могилу подложен. Люди пропадают. И всюду какие-то сибиряки засвечены». «Сибиряки?» — переспросил Басыгов недовольно. «Это тебе свидетели так сказали?» «Да знаю я этих свидетелей. Разве вы, русские, наших людей различаете? Для вас что якут, что чукча, что юкагир. Да вы вообще коренного сибиряка от монгола не отличите. Для вас все, кто не белые, на одно лицо». «Ну, здесь не только свидетельские показания. Один фигурант, Арачен Чапагиров, явно из ваших людей». «И ничего не из наших», — пробурчал Басыгов. «У наших людей, у якутов, имена простые, русские. Я Николай, брат мой Василий. Отец мой был Тимофей». «Ну, я думала, это так, исключение». «Ничего не исключение. А Арачен? Имя эвенкийское. Эвенки нам вовсе не родственники». Он налил себе еще стаканчик полугара, на этот раз не предложив майору, выдохнул и продолжил более спокойным тоном. «И вообще, я за своими людьми слежу. Мне никакого криминала не нужно. Я теперь человек законопослушный. «Зачем мне криминал?» «Так, может, что, от своих людей слышал?» Кое-какие разговоры доходили. Басыгов помрачнел. «Один из моих парней познакомился в баре с Ивенком. К тому какие-то нацики привязались, а мой парень ему помог отбиться. Так потом тот Ивенк приглашал его к своим. Большие дела, говорит, готовятся. Большие люди с Енисея приехали. Что-то про старых богов болтал». «И где мне этого Ивенка искать?» — вздохнул Патрикеев. «Это же иголка в стоге сена». «Ну почему иголка? Я слышал, есть на Петроградской стороне такое заведение. Держит его настоящий ивенкийский шаман. Судьбу предсказывает, порчу снимает, болезни лечит. Некоторые. Называется это заведение «Волшебный бубен». «Спасибо тебе, Николай», — оживился майор. «Да не за что», — отмахнулся Басыгов. «Мне самому не нужно, чтобы мои люди в криминал попадали. Мне с моим прошлым нужно быть чистым и прозрачным, как вот этот полугар». Он поднял бутылку. «Может, выпьешь со мной еще стаканчик? За старые времена». «Спасибо, Коля, но мне еще работать нужно. Хотя полугар твой мне очень понравился».